Глава третья. Тори. Я наблюдала за Дарси, когда она уходила от меня за пределами башни Эйр, направляясь в Юпитер-холл и офис Ориона. Черная бейсболка, которую она натянула поверх своих растрёпанных волос, вызывала у меня в груди жгучую ярость. Она шла, опустив голову, слегка ссутулив плечи, хотя ее походка была решительной. Я хотела бы, чтобы нам не пришлось разделяться, чтобы осуществить задуманное. Мысль о том, что она снова станет жертвой любого из монстров в этой школе, заставила меня почувствовать такую злость, что хотелось плюнуть. Но наш план был основательным. Все находились на собрании по поводу смерти Аструма. Никто не захотел бы рисковать своими драгоценными очками дома. Хотя я, например, надеялась, что Игнису вычтут 1000 баллов за мое отсутствие. И шок от этого вызовет у Дариуса аневризму. Над головой прогрохотал отдаленный гром, и я взглянула на затянутое облаками небо. Было достаточно темно, чтобы казаться сумерками, а не серединой утра. Но я радовалась отсутствию света. По крайней мере, это затруднило бы кому-либо увидеть меня издалека. Дарси скрылась из виду, и я глубоко вздохнула, готовясь к своей части нашего безумного плана. Я отвернулась от дома Эйр и направилась на юг, выбрав окольный путь к территории огня, который избегал тропинок, используя свой атлас, чтобы не сбиться с пути. Я шла вдоль линии утеса, с которого открывался вид на бурлящее море. Однако держалась на расстоянии от края. Вид обрыва и бурной воды за ним заставлял мое горло сжиматься. Я попыталась избавиться от чувства страха, когда воспоминания о прошлой ночи снова всплыли на поверхность. Произошло так много всего, что было трудно переварить все и почти невозможно избавиться от охватившего меня ужаса. Я действительно думала, что умру в том бассейне. Поцелуй ледяной воды, бешеное биение моего сердца. Каждый раз, когда я закрывала глаза прошлой ночью, страх перед этим снова охватывал меня. И в конце концов, я вообще не смогла уснуть. Я просто прислонилась спиной к стене и ждала, пока Дарси немного отдохнет, стараясь не вздрагивать каждый раз, когда кошмар заставлял ее стонать во сне. Наследники ясно дали понять, что с того момента, как мы встретились с ними, они хотели, чтобы мы были сломлены, хотели, чтобы мы ушли. И я была дурой, думая, что мы сможем выстоять перед лицом такой силы и ненависти и пережить это невредимыми. Вот к чему привела меня эта невинная вера. Нас унизили, обидели, оскорбили и победили. Но не сломили, потому что мы сделаны из более прочного материала. Мы с сестрой были созданы для выживания со дня нашего рождения. Мы сбежали от нимф, которые убили наших родителей здесь, в Солярии, а затем пережили пламя, которое уничтожило и нашу смертную семью. Вместе мы прошли через бесчисленные приемные семьи, безнадзорность, неопределенность, нищету и голод. И всегда находили свой собственный способ вынести все это. Мы были рождены, чтобы выжить. Огонь, который должен был убить нас, когда мы были младенцами, этого не сделал. Он превратил нас во что-то более сильное, отлил наши кости в сталь и придал нам силы в обществе друг друга. И если огонь не мог убить меня, то вода, черт возьми, тоже не могла этого сделать. Но я не была идиоткой. Если оставаться в этой академии означало сталкиваться с наследниками на каждом шагу, то я знала, что мы не были готовы к такому. Орион и Нова пытались заманить нас сюда в ловушку, взяв в заложники наше наследство. Но я была не из тех девушек, которых можно держать в узде. Звезды могли бы привести нас в эту школу, но я сама создавала свою удачу и управляла судьбой достаточно долго, чтобы знать, что могу взять все в свои руки, когда это будет необходимо. Нам нужны были деньги, если мы собирались выбраться отсюда. И у нас был только один способ их получить. На мгновение я задумалась о безумии того, что собиралась сделать, и позволила себе сосредоточиться на острых ощущениях от вызова, а не на гневе, который могла бы навлечь на себя от Дариуса, если бы он поймал меня. В любом случае, на данный момент он больше ничего не мог мне сделать. И чем больше я смотрела на это как на работу, тем спокойнее становилась. Это было то, что я делала, чтобы выжить в течение многих лет. Взлом и проникновение были моим хлебом с маслом. Ничто не могло сравниться с острыми ощущениями, когда у меня начиналась работа. И струйка адреналина пробежала по моему позвоночнику в предвкушении. Я проверила свое местоположение в атласе, посмотрев на маленькую звездочку, которая представляла меня, прежде чем повернуть направо и направиться на запад к территории огня. Земля резко пошла под уклон, когда я спустилась со скал и заметила впереди внушительное строение дома Игнис. Его зубчатые стеклянные стены поднимались к серым облакам во всех оттенках красного, желтого и оранжевого, как живое пламя. Он был красив в каком-то суровом смысле, как и все у народа Фейри. Над головой снова прогрохотал гром, и я взглянула на небо, которое стало еще темнее. По-прежнему не было никаких признаков дождя, но облака выглядели беременными им, обещая ливень эпических масштабов, как только разродятся. Я ускорила шаг. Теперь, когда моя цель была уже в поле зрения, зов задачи держал меня в своих руках. Я чувствовала себя более похожей на саму себя, избавляясь от чувства неполноценности, когда шла к тому, что, как знала, могла сделать. Последние несколько недель я провела, пытаясь начать все сначала здесь, в Академии Зодиак. Но я всегда была тем, кем была. Поэтому вместо того, чтобы стремиться стать чем-то новым, кем-то большим, я собиралась принять того, кем уже была. А это был чертовски хороший вор. Я подняла подбородок, когда добралась до дома Игнис и призвала пламя, чтобы войти. Жар в моей ладони превратился в огненный шар, который врезался в треугольный символ и отпер дверь. Я попыталась проигнорировать тот факт, что я снова выпустила слишком много энергии с этим импульсом. Моя магия огня не хотела подчиняться моим командам. Но мне просто нужно было продолжать практиковаться с ней, как только мы уедем отсюда. Я надеялась, что мы с Дарси сможем понять, как контролировать наши силы без посторонней помощи, по крайней мере настолько, чтобы выжить в мире смертных. И хотя мы, очевидно, никогда не научимся владеть ими как могли бы, обучаясь здесь, мы все равно были бы сильнее любого человека, который доставлял бы нам неприятности. Этого было более чем достаточно. Принуждение само по себе должно сделать жизнь со смертными проще простого. Первое, что я сделаю, когда мы вернемся в Чикаго, это убежу некоторых руководителей шикарных отелей предоставить нам бесплатное проживание в их пентхаусе. Оттуда мир стал бы нашей устрицей. Я поспешила вверх по лестнице и вошла в общую комнату, облегченно вздохнув, когда обнаружила, что она пуста. В том уведомлении говорилось, что все студенты обязаны присутствовать на собрании. Но я не была полностью уверена, что все настолько послушаются. Очевидно, угроза потерять баллы была более чем достаточной причиной для их участия. Я предположила, что они столкнутся с гневом наследников, если обойдутся своему дому в минус 150 очков. И никто не хотел оказаться в черном списке. Я решительно пересекла открытое пространство и первым делом направилась в свою комнату. Быстро переоделась, натянув рваные джинсы и серый свитер, прежде чем завязать свои длинные волосы в высокий хвост. В основании моего шкафа лежала большая спортивная сумка с эмблемой Академии Зодиак для использования в физическом совершенствовании. Мы даже не посещали этот урок, и я предполагала, что теперь мы никогда этого не сделаем. Я вынула из нее спортивную сумку и перекинула ее через плечо. Затем вошла в свою ванную комнату и схватила пару заколок для волос. Они были не так хороши, как отмычки, которые остались в старой квартире. Но я была уверена, что смогу с ними отлично работать. Я бросила последний взгляд на свою комнату с легким трепетом разочарования, кружащимся в моем животе. На какое-то время я начала думать об этом месте как о чем-то, что мы могли бы назвать домом. Но это была глупая идея. Мы никогда раньше нигде не останавливались достаточно долго, чтобы сделать из этого дом. И я должна была понять, что этот раз не будет ничем отличаться. «Пока-пока, комната. Это было хорошо», — пока длилась. Я закрыла дверь с резким щелчком и направилась на верхний этаж. Мои ноги бесшумно ступали по плюшевому ковру, хотя я знала, что в этом нет необходимости. Здесь все равно меня никто не услышит. Но навыки, отточенные за годы подкрадывания, взлома и проникновения, не будут забыты из-за небрежного чувства безопасности. Я бы придерживалась своих правил и сделала бы все правильно. Я подошла к двери Дариуса, и мое сердце предупреждающе застучало в груди. В последний раз, когда я приходила сюда, он угрожал мне в недвусмысленных выражениях. А после прошлой ночи у меня не было сомнений в том, насколько безжалостным он может быть. Я протянула руку, чтобы проверить ручку, и глубоко вздохнула, чтобы унять дрожь в пальцах. Его здесь нет. После этого мне больше никогда не придется видеть его или кого-либо из этих придурков. Они могут забрать свой трон, а мы получим нашу свободу. И надеюсь, что вся эта власть сделает их несчастными. Но если я хотела, чтобы это было правдой, тогда нам нужны были деньги. А кто лучше заберет их у самого короля тьмы и опасности? Неудивительно, что ручка не повернулась, когда я попробовала открыть. Дверь была заперта, его здесь не было. Я улыбнулась про себя и опустилась на колени перед дверью, поднося шпильки к замку. Я закрыла глаза и сосредоточилась. Когда втиснула отмычки в небольшое пространство, чувствуя слабое давление от сопротивления металлических частей внутри него, мне потребовалось меньше 30 секунд, чтобы выровнять детали с нужным усилием и... Щелчок. Победный танец был ненужным, но вполне заслуженным. Я удовлетворенно ухмыльнулась, широко распахнула дверь и поднялась на ноги. Комната Дариуса была передо мной, и я заколебалась на пороге. Мои ботинки скользнули по краю его красной ковровой дорожки, взгляд окинул роскошное убранство. Повсюду золотые украшения. Этот мудак пытался сломить меня, но у него ничего не вышло. Сломленная девушка повернулась бы и убежала подальше ни с чем и ни с кем. Но вот я стояла на пороге логова дракона, собираясь украсть его сокровища. Возможно, я и не могла сравниться с его магией, но мои яйца были такими же большими, как и у него, в любой день недели. Я вошла внутрь и захлопнула за собой дверь с торжествующим видом. Затем подошла к сундуку в ногах его кровати, и запах Дариуса окружил меня. Дым, кедр и необузданная сила наполнили мои легкие как предупреждение. Но сейчас я была в своей стихии и не ушла бы без своего приза. Нам он был нужен, чтобы начать жизнь вдали от этого места. И немного денег было наименьшим, что Дариус нам задолжал. Тепло коснулось моей кожи, и я повернулась, чтобы увидеть пламя, все еще горящее в камине. Покрывала на его кровати были небрежно отброшены в сторону, и, взглянув на роскошную ванную, можно было увидеть мокрые полотенца на полу и пар, покрывающий стены. Я догадалась, что он торопился попасть на собрание, так как остальная часть комнаты была безукоризненно прибрана. На самом деле это выглядело так, как будто у него было небольшое ОКР. Мой взгляд упал на длинный письменный стол под окном, и любопытство заставило меня пересечь комнату к нему, прежде чем я задумалась об этом. Бумаги были разложены аккуратными стопками, а две кучи конвертов, адресованных Дариусу Акруксу, наследнику Целестиалов, лежали слева от поверхности из красного дерева. Я не была уверена, зачем мне понадобилось шпионить за ним, но ничего не смогла с собой поделать. Я хотела знать, что заставляло этого мудака тикать. Если бы я могла понять его немного лучше, тогда, возможно, смогла бы немного разобраться в том, что он сделал со мной. Ну или, может быть, я была просто любопытной сукой. В любом случае, я хотела посмотреть, какую грязь он прятал в своем модном столе. Я взяла бледно-розовый конверт с вершины ближайшей стопки и вытащила содержимое. Поверх пачки лежало письмо, написанное изящным почерком и подписанное поцелуем губной помады. Я пробежалась глазами по словам, и мои брови приподнялись. «Дорогой Дариус, недавно я прочитала интервью, которое ты дал для Celestial Times, и не могла не быть поражена твоим самообладанием и силой перед лицом испытаний, через которые ты прошел. Только настоящий лидер может видеть вещи так ясно, как ты. Я не могу дождаться, чтобы проследить за твоим восхождением на трон. Фотографии, приложенные к статье, только подтвердили мои подозрения о чистом, сильном человеке, в которого ты превращаешься. И я признаю, что сохранила одну из них в форме для питбола, для своей личной коллекции. Ловлю себя на том, что думаю о тебе в темноте. Мое тело жаждет прикосновения твоей плоти к моей. Сила, которой ты обладаешь, и мощь твоей натуры в сочетании с точенными чертами лица и телом, достойным соблазна, побудили меня связаться с тобой. Я знаю, что ты обязан сохранять чистоту своей родословной в браке, но если бы тебе когда-нибудь понадобилось тело, чтобы получать удовольствие, я бы предложила свое без вопросов в любое время, когда ты этого пожелаешь. «Надеюсь, с болью в сердце, что ты примешь мое предложение и с нетерпением буду ждать твоего зова к моей плоти. Навсегда твоя Синди Лу Галакса». Я приподняла бровь при виде откровенно наводящего на размышления письма, испытывая неопределенное желание вытереть руку после прикосновения к нему. К письму прилагалась горстка фотографий. Я взглянула на них, обнаружив очень гибкую, очень обнаженную Синди Лу, позирующую во множестве труднодостижимых поз, которые совершенно не оставляли места воображению. Фу! Я с содроганием уронила письмо, взглянув на несколько из тех, что были под ним. И обнаружила много похожих, как от девушек, так и от парней. Более половины из них даже не были вскрыты. И я задалась вопросом, означало ли это, что Дариус не интересовался ими. Или просто приберегал их на потом. Другая куча почты была немного интереснее. Письма от Фейри с просьбой уделить внимание определенным политическим вопросам или использовать свое влияние, чтобы попросить отца о помощи в различных ситуациях. От роста урожая до спора о территории у волков и оборотней. И предложение о политически мотивированном браке. Или двух. У меня не было времени, чтобы тратить его на все это. Хотя в любом случае это не имело значения. Я не собиралась жить в солярии после сегодняшнего дня. Так что какой бы способ он ни выбрал для управления этим королевством, это не имело ко мне никакого отношения. Вместо этого я повернулась спиной к столу и направилась к сундуку в ногах его кровати. По крайней мере, я могла бы смеяться до тошноты каждый раз, когда тратила бы его деньги. Мое сердце колотилось от смеси адреналина, страха и возбуждения. Наверное, это была одна из самых глупых вещей, которые я когда-либо делала. Но, черт возьми, это было так приятно. Сокровище Дариуса взывало ко мне, как шепот самого темного искушения, и обещало намек на месть. Я бросила спортивную сумку рядом с собой и открыла тяжелый сундук. Золотые монеты лежали вперемешку с драгоценными камнями и украшениями в сокровищнице, достойной короля пиратов. Я начала зачерпывать все это богатство в сумку. Дикая ухмылка захватила мои губы, когда я нанесла этот маленький ответный удар мудаку, который мучил меня и мою сестру. «Йо-хо-хо, и бутылка рома!» Пробормотала я для себя, фыркая от смеха. Наполнение сумки не заняло много времени, и я застегнула ее, хмуро глядя на сундук, который все еще был практически полон. Я огляделась, задаваясь вопросом, есть ли здесь что-нибудь, что я могла бы использовать, чтобы унести больше. Но когда попыталась двинуть сумку, которую уже наполнила, поняла, что в этом нет смысла. Я едва могла поднять ее, так что больше все равно не смогла бы нести. Со вздохом разочарования я взяла сумку на руки. Мои мышцы дрожали от усилий, когда я перекинула ее через плечо. Черт, как тяжело! Я с нетерпением ждала возможности заложить золото и обменять на холодную, твердую американскую наличность. Такую, которая была сделана из бумаги, а не из тяжелых кусков металла, которую было намного бы легче транспортировать и тратить. Я даже не была уверена, смогу ли отнести золото обратно в комнату Дарси, но отказалась что-либо оставлять. Эта сумка была наполнена нашим будущим, и я не собиралась возвращать ни одной монеты обратно. Добравшись до двери, я оглянулась на комнату Дариуса с уколом разочарования, кружащимся в моем животе. Я даже не была уверена, что он заметит эту брешь в своей сокровищнице. А даже если бы и заметил... Вряд ли это был бы сильный удар по нему. Я хотела забрать у него все, но не было никакой возможности унести больше. Может быть, я могла бы выбросить золото в окно или как-нибудь уничтожить? Мой взгляд упал на стул, стоявший у камина. Он бросил пару спортивных штанов на спинку, и они висели довольно близко к огню. Опасно близко. Возможно, это было не совсем верно, но ведь вполне могло быть так. Я с тяжелым стуком бросила сумку с сокровищами у двери и направилась к огню. Мое сердце забилось немного быстрее. Я на самом деле не рассматривала такое. Не было никакого способа, которым я бы на самом деле... Я пододвинула стул на несколько дюймов ближе к огню. Спортивные штаны раскачивались взад и вперед над пламенем. Моя магия вспыхнула в ответ на огонь, И я потянула за нее совсем чуть-чуть. Своенравный контроль над моей магией означал, что совсем немного. На самом деле было чертовски много. И я отскочила назад с визгом удивления, когда язык пламени лизнул спортивные штаны и быстро поглотил их. Следующим оказался стул. А затем загорелся и ковер. Я попятилась, разрываясь между шоком и смехом от того, что сделала. Жар пламени лизнул мою кожу, но вместо того, чтобы отшатнуться от него, я почувствовала, как его сила наполняет меня энергией и захотела присоединиться к нему в уничтожении. Я попятилась и наткнулась на огромную кровать Дариуса, опираясь на столбик, который был сделан из чистого золота. Сила моей магии огня боролась в пределах моей кожи, и под моими горячими пальцами золото превратилось в жидкость, которая стекала на пол у моих ног. Я удивленно уставилась на свои руки. Я сделала это, даже не почувствовав покалывания боли в ладонях. Тепла моей кожи было достаточно, чтобы расплавить золото, но моя магия защищала меня от него. Я в шоке уставилась на лужу расплавленного золота рядом со мной на мгновение, прежде чем безумный смех сорвался с моих губ. Этот придурок пытался утопить меня. Почему бы не отомстить немного, прежде чем я уйду? Я двинулась, чтобы схватить следующий столбик кровати, расплавив и его. Как только моя кожа соприкоснулась с металлом, за ним быстро последовали третий и четвертый. Матрас упал на пол, не имея ничего, что могло бы поддержать каркас кровати. И огонь переместился на него в поисках новой жертвы. Дым от пламени начал заполнять комнату, и я ускорила шаг, борясь с желанием закашляться. Опустилась на колени перед сундуком с сокровищами и засунула руки прямо в него, притягивая тепло к своим ладоням потоком магии. Золото расплавилось, драгоценные камни утонули в нем, украшения были уничтожены, и все превратилось в жидкий, дикий комок ничтожества. Я мешала в нем руками, как будто это был золотой суп, а не кипящий металл, и поражалась магией, которой управляла. Этот маленький кусочек мести был чертовски приятен. Когда содержимое сундука превратилось в расплавленную лужу, я убрала руки, но что-то твердое задело меня по костяшкам пальцев. Я рефлекторно поймала предмет в свою хватку, взглянув на серебряный кинжал в руке, когда отступила от расплавленного сокровища. На рукояти были вырезаны странные символы, и он казался необычайно тяжелым. На мгновение я замерла. Кинжал в моей руке, казалось, почти дрожал от необузданной энергии, которая пробивалась сквозь мою собственную, как странный вид приветствия. Я провела большим пальцем по острому лезвию, и меня охватило желание надавить. На мгновение меня охватила боль от желания пролить немного крови. Поэтому я прижала кончик к большому пальцу, медленно увеличивая давление. Раздался громкий треск, когда одна из балок, поддерживающих дверь в ванную комнату, прогнулась под жаром огня. Я удивленно огляделась, осознав, что стою в единственной части комнаты, которая еще не была охвачена адом. Огонь не приближался ко мне, как будто знал, что я была тем, кто вызвал его, и не хотел причинять мне боль. Но я не была уверена, как долго это продлится. Теперь вся комната была охвачена пламенем, и мне пришлось уйти. Я добралась до двери и перекинула сумку с сокровищами через плечо, последний раз оглядывая комнату, пока огонь мчался, чтобы забрать все, что в ней было. Каждый кусочек золота в комнате превратился в лужу грязи. Мое сердце пульсировало от адреналина из-за того, что я сделала. Но теперь пути назад не было, и я бы не хотела отступать, даже если и могла. Это было самое меньшее, чего заслуживал этот психованный придурок. Я толкнула дверь и попятилась, остановившись, чтобы снова запереть дверь так быстро, как только было возможно. Мне пришлось бросить кинжал, чтобы воспользоваться шпильками, но мне нужно было это сделать, если я ожидала, что кто-нибудь поверит, что пожар был несчастным случаем. Не то чтобы это имело слишком большое значение. Я надеялась уйти задолго до того, как кто-нибудь придет искать подозреваемого. Но годы бегства от полицейских сделали заметание следов моей второй натурой. Как только все было сделано, я снова схватила кинжал в свою руку. В нем было что-то такое, что говорило со мной, пробуждая в моей душе странное желание, которое говорило, что кинжал должен быть моим. А почему бы, черт возьми, и нет? Дариус забрал у меня более чем достаточно. Поэтому я сунула кинжал в карман, прежде чем закинуть сумку с добычей на плечо и выбежать из дома Игнис. Запах дыма последовал за мной по ветру, и в небе над головой прогремел гром. Я не сбавляла темп. Тяжесть моей добычи подгоняла меня, когда я мчалась с территории огня так быстро, как только могла. Я все еще никого не видела и была более чем рада, что все они так долго отвлекались на собрании. Поднимаясь обратно на холм к утесу на территории Эйр, я оглянулась на дом Игнис вдалеке. Пламя вырывалось из окон на верхнем этаже, где находилась комната Дариуса, подтверждая, что все внутри нее было уничтожено. Я стояла, наблюдая за огнем в течение нескольких долгих секунд, когда вокруг меня поднялся ветер, и на моих губах появилась дикая усмешка. Этот мудак и его друзья зашли слишком далеко прошлой ночью. И это может быть простым способом отплатить ему. В конце концов, они действительно верили в судьбу и предназначение? Так почему бы и им немного потерпеть неудачу? Все знают, что карма — сука. И сегодня ее звали Тори Вега.